С 1916 года, точно. Я ей все же ответил. Вся церковь основана на страхе. Она переносит свободу в другой мир. А земной мир для нее — испытательный полигон, где смерть отбраковывает ей неугодных. Она мне на это. Не будем о церкви. Церквей много. Но религия, если и бегство, то бегство от страха. И я ей на это. Машенька, не каждая религия есть бегство от страха. Может быть, она только твоя такая. К примеру, старая Германия, когда у них бог Один был, тогда считали, что рай — это где всю дорогу рубят друг друга, только не умирают. Тебе такой рай нравится? Это же истерика. Из этого видно, что Зотов опять неизвестно почему уцелел. Его друг, бессмертный онкоголик, теперь живет в доме напротив. Дом полукаменный, двухэтажный, частично обгорелый при пожаре в незапамятные времена. Пьяница он теперь, буйно жизнерадостный, и как только слышит шаги по тротуару, скатывается по лестнице и предлагает выпить по 100 граммов за здоровье тех, кого нет с нами. От него спасаются кто как может. Зотов было попал в его объятия, но его увел дед. «Рассчитываешь до 104 прожить?» — спросил Зотов. «И как положено», — сказал дед. И тогда Зотов написал Марии очередное письмо. «Бога не видели ни вы, ни мы. И вы, и мы видели только церкви. Но и вас, и нас тянет к чему-то высокому, и мы хотим иного. Поэтому я не стану препираться о том, что не доказано, не опровергнуто быть не может. Но я хочу задать тебе один вопрос, Маша, любой ответ на который сгодится, потому что сблизит нас, так как иного выхода у нас нет. И это главное. Если дела идут не так, как нам хочется, и льется кровь, и злоба не уменьшается ни от религии, ни от науки, то этому даже у вас объяснение одно — пути Господни неисповедимы. И как должен поступать человек, неизвестно, но человек должен как-то поступать, чтобы не быть уничтоженным. И если уже 2000 лет Бог не показывается, то это потому, одни из вас говорят, что надо все вытерпеть, а другим, что Он покинул нас с отвращением. Но если пути Его неисповедимы, то почему не допустить и третье? А вдруг он считает, что мы достигли того уровня, когда сами сможем установить на земле закон добра? Кто может доказать, что это не так, если пути его неисповедимы? Доказать это некому. Но если это допустить, тогда получается, что наступили времена, когда даже для верующих вера в человека — и есть вера в Бога. И тогда наступит век, когда люди станут радоваться неравенству равных, потому что оно будет не для насилия над остальными, а на пользу им. И если ты веришь, что воля есть Божье достояние и подарок человеку, то вера в людей и есть высшее проявление веры в Бога, который считает, что теперь мы и сами выпутаемся. И еще раз спрашиваю, кто может доказать, что это не так? И потому не надо мешать мне быть мной, а тебе быть тобой. И если люди хотят узнать, кто они, всмотримся. Мы отличаемся друг от друга лишь как ноты в строке. Возвыситься можно только для равенства. Никакого другого возвышения нет. Все дело, до какого равенства возвыситься? До равенства убожества или до равенства Великого Духа? И она ответила: «На другой год приезжай. Поедем в Киевскую Лавру. Подумаем окончательно. Мария». Когда Таня умерла, был такой ветер, что я понял, скоро приедет Громобоев, и он явился серым днем похорон. Дед сказал Витьке Громобоеву: «Уведи его». И мы пошли пешком, и шли долго. И пришли на пустырь, окруженный армией бульдозеров в сером дыму. И бульдозеры дожевывали старое место. И там я отыскал старое било, рельс на проволоке, еще с войны. Рассказывали мне, что я бил в рельс булыжником, окровенил пальцы одежды, безобразно не помнил себя и орал: «Человек умер! Человек умер!» И на меня смотрели бульдозеристы и не трогали.